Эпилог. Земная Федерация, система Ориона, планета Рапсодия, Красная Зона, она же Инферно, аванпост клана Молот, несколько месяцев спустя. Из сна меня вырвал раздражающий зумер Камлинка. От звука будильника неприятно просыпаться в принципе. А когда этот будильник еще и находится в твоей голове, я шепотом выргался и открыл глаза. «Элис, какого черта?» – пробухтел я. «Я же ясно сказал, не беспокоить!» «Вызов от абонента из белого списка с высочайшим приоритетом. Простите, босс, я не могла его отклонить». Несколько виновато отозвалась нейросеть. «Ладно, хрен с ним. Кто там, блин, трезвонит с утра пораньше?» «Трезвонил с утра пораньше Джонсон. Да, этого не пошлёшь, да. Ну, хорошо, хоть обычный вызов, а не с красным кодом. Значит, пару минут подождет». Аккуратно стараясь не разбудить прижимающийся ко мне Скайлер, я перекатился на край кровати и поставил босые ноги на пол. Девушка что-то недовольно пробурчала во сне, сгребла одеяло, обняла его и затихла. Я улыбнулся и прошлепал к выходу из спальни. На ходу, надевая майку, я помассировал лицо ладонью и плюхнулся в кресло, размял шею, перевел вызов на внешний терминал и ответил. «Слушаю, сэр». На экране появилось недовольное лицо полковника. Старый Феникс неодобрительно посмотрел на меня, поджал губы и проговорил. «Если бы мои бойцы так вставали по тревоге, капитан...» «Во-первых, я ваш боец только формально, полковник», — перебил я его. «Во-вторых, тревоги не было, у вызова обычно приоритет. В-третьих, я вообще в отпуске, так что не надо тут». Полковник осуждающе покачал головой, но продолжать пикировку не стал. «Файерстоун на линии. Хочет рассказать что-то важное. Причем в режиме брифинга. Сандерс и Штейн уже здесь. Только тебя ждем». Снова прорвалось недовольство временного коменданта Элизиума. «Ну, подождали, и ничего, никто ж не умер», — пробурчал я. «Ладно, полковник, извините. Вчера был тяжелый день. Я готов». «Мог бы и сразу извиниться. Никакой субординации». Недовольно покачал головой Джонсон. «Подключай». На экране развернулось еще три окна. Сандерс, Штейн, Файерстоун. Я поднял ладонь, приветствуя всех сразу, и откинулся на спинку кресла. «Блин, кофе бы сейчас». «Рад видеть всех в добром здравии». Судя по фону, контрразведчик сейчас находился на земле. В большом панорамном окне за его спиной виднелись башни Совета Федерации. Ага, теперь понятно, откуда легкий рассинхрон и шум помех на картинке. «Я только что вернулся с закрытого заседания Совета. Алтай, наш проект одобрен». Я довольно улыбнулся. «Идея о создании на Рапсодии защищенных рабочих поселков и возобновлении разработок получила большую поддержку. Первые колонисты начнут прибывать уже в этом месяце, пока принято решение о создании трех поселков. Первый на базе Элизиума, второй на базе форта Буревестников, третий будет закладываться заново. Полковник Джонсон, могу вас поздравить. Назначение утверждено. Приставку, исполняющую обязанности и свои должности, можете смело убирать. Вы утверждены. Теперь вы военный комендант форта Элизиума». «Счастье-то какое!» Полковник сделал вид, что недоволен назначением, но я знал, что на самом деле старый вояка рад. Да, работа предстоит непростая, но это лучше, чем с пушкой по пампасам скакать. Возраст опять же. Нормально, в общем. «Также сегодня утрясли последние формальности с национализацией группы «Феникс», — продолжил контрразведчик. «Теперь «Феникс Групп» официально подчиняется непосредственно Совету Федерации в статусе государственной корпорации. Ваши новые звания и контракты подтверждены, господа, с чем я вас и поздравляю». Я хмыкнула. Да уж, скажи мне, кто еще недавно, что я стану «Фениксом», рассмеялся бы. Впрочем, контракт у меня чисто формальный и нужен исключительно для легализации моего дальнейшего пребывания на Рапсодии. Ну и включение меня в коммуникационную цепочку новой структуры. А так, свободный агент, можно сказать. Вольная птица. Куда хочу, туда лечу. Ну, с некоторыми оговорками. «Алтай, Сандерс», — продолжал вещать Файерстоун. «Решения Совета сегодня окончательно вступили в силу. С Алтая сняты все обвинения. Он торжественно восстановлен в звании. И с почетом уволен из рядов вооруженных сил в звании капитана. С сохранением всех наград и регалий. О новых я уж, извини, хлопотать не стал. И так вокруг тебя шума слишком много. Решение о помиловании Сандерса тоже утверждено. По остальным членам команды также положительно. Все прочие, уж простите, фильтрация, новое рассмотрение дела. Все же куча народу у вас там на полигон попала не только в результате произвола корпорации. Контрразведчик поморщился. Штейн, твоя задолженность полностью погашена. Контракт с New Vision расторгнут. Ты теперь свободный человек. После прохождения карантина можешь вернуться домой. Или остаться на Рапсодии. Как я уже говорил, третий поселок будет закладываться заново, а нам нужен новый толковый управленец. А ты за это время зарекомендовал себя исключительно с положительной стороны. Могу внести твою кандидатуру на рассмотрение. Штейн довольно улыбнулся и благодарно кивнул. Не думаю, что он решит улетать. Как ни крути, между статусом обычного гражданина в колонии у черта на куличках и статусом руководителя поселения пропасть. Думаю, выбор очевиден. А вот Рикса я бы отправил куда-нибудь в миры ядра, продолжать учиться. Парень явный талант, и негоже зарывать его в бурую землю рапсодий. У него большое будущее, и взлом базовой стармор, из-за которого он и оказался на полигоне, в нынешние времена будет очень сильной строчкой в будущем резюме молодого специалиста. От материала Виха у наших спецов просто волосы встали дыбом. С усмешкой перешел к следующему вопросу Файерстоун. Они взяли в заложники главу научного сектора и требуют несколько миллиардов кредитов, полевую лабораторию и научный корабль до Рапсодии. Так что пусть бывшие люди Виха готовятся. С ними просто жаждут познакомиться научные светила разной величины. Я надеюсь, наш договор в силе. Я посмотрел на контрразведчика. Только добровольное участие и никакой опасности для жизни. Все ли? Файерстоун кивнула. Все прекрасно понимают, что в противном случае эти аборигены просто растворятся на просторах Рапсодии. И пойди найди их с их-то способностями к выживанию. Так же, как мы и договаривались, я вычеркнул из списка подопытных некую особу. Файерстоун пристально посмотрел на меня, и я лишь кивнула. Ой, спросит же с меня контрразведчик за эту услугу. Ну а делать нечего. Тут у меня без вариантов. Ну и дальше по делам нашим скорбным. Контрразведчик нахмурился. Алтай, переданный тобой нейромодуль Баркера, действительно оказался подключен к программе Лазарь. На данный момент сознание Баркера перемещено в цифровую среду, и он вовсю дает показания. Даже без попытки госпереворота, то, что он рассказывает, стало бы последним гвоздем в крышку гроба вольницы корпорации. Незаконные эксперименты, завоз в карантинную зону армейской техники, торговля ксенообразцами, инопланетными биотехнологиями, вывезенными из карантинной планеты. Даже прошлый, насквозь прогнивший состав Совета, на такое не смог бы закрыть глаза. А уж теперь... Файерстоун довольно усмехнулся. В общем, теперь Асайфа Медикал, Вест Арма Ринг и Нью Вижн услышат только на показательном процессе. А учитывая введенное Федерацией военное положение... Думаю, мало этим ребятам не покажется. Да уж. Оказывается, пока мы сидели на полигоне, в освоенной вселенной творились такие дела, что по сравнению с ними происходящее на Рапсоде показалось детским лепетом. Вконец оборзевшие корпораты готовили государственный переворот с целью окончательного свержения марионеточного совета и объявления о создании корпоративного государства. Чистый и неприкрытый корпоративный фашизм. Вот только силовики успели первыми. Все эти годы в высшем военном руководстве зрело недовольство растущей власти корпов. По сути, на самом деле Федерацию рулили именно они, дергая за ниточки насквозь гнилой и коррумпированный совет. В какой-то момент триумвирату ведущих корпораций надоели посредники, и они решили, что мир вполне созрел для их блестящего правления. К счастью, вояки оказались готовы к такому раскладу и буквально на шаг опередили корпоратов. Переворот все-таки совершился, но в нужную сторону, скажем так. Военные арестовали совет в полном составе и выдвинули значительные силы на штурм штаб-квартиры корпораций. Руководство «Феникс Групп», по большей части состоящее из бывших военных, поддержало армию, и наемники перешли на ее сторону. Корпы, в основном полагавшиеся как раз-таки на «Фениксов» и не имевшие серьезного боевого крыла, оказались практически безоружны. Дольше всех сопротивлялась «Вест Армор». На отдельных планетах, используя вывезенные с Рапсодии других недочищенных планет образцы, они даже спровоцировали локальное вторжение, чтобы оттянуть внимание военных. Не вышло, но руководство серьезно напряглось. И именно поэтому, когда с Рапсодии пришел сигнал бедствия, в состав экспедиции был включен генерал Файерстоун, контрразведчик с нереально широкими полномочиями и еще более обширными связями. Основной целью Файерстона был захват высших чиновников полигона, происходящий на планете тюрьме, его волновало гораздо в меньшей степени. И тут на сцене появился я, истекающий кровью заключенный, при этом по самую макушку набитый невероятно ценной информацией, предотвративший проникновение в миры ядра опаснейшего биологического оружия, да еще и предоставивший генералу высшего чиновника полигона. На блюдечке с голубой каюмочкой, как говорится. В общем, все сложилось даже удачнее, чем я ожидал. Генерал, получив несколько занимательных видеозаписей с моего нейромодуля, взял паузу на обдумывание, которую мы с Триксом воспользовались, чтобы свалить обратно на поверхность, прихватив с собой Билла и пришедшего в себя Георга. К счастью, челнок, на котором прибыли Дис и Миллер, уцелел, а Билл вполне ожидаемо оказался куда лучшим пилотом, чем Тед, мир его праху. Ну а потом с орбиты свалились штурмовики. То, что Файерстоуна как минимум заинтересовал мой рассказ, стало понятно потому, что летуны, вместо того, чтобы обрушить на нас огненный ад, обрушили его на продолжающих штурмовать Элизиум ксеносов. Воспрявший духом Джонсон выделил несколько бойцов для целеуказания. Те подсветили летунам глушителей, и вскоре у нас появилась слабая, работающая через пень колоду, но все таки связь. Потом нам сбросили несколько армейских ретрансляторов, техники фениксов поспешно их развернули, и начался торг. В результате целой серии переговоров, в ходе которых я по крупицам выдавал Файерстону интересующую его информацию, генерал согласился пойти на уступки и посоветоваться кое с кем во вновь сформированном совете. А еще его очень заинтересовали мои мысли по поводу окончательной зачистки рапсодии силами колонистов. Ну и вот, в общем. Нет, я прекрасно понимал, что генерал прекрасно понимал, что мы оба понимаем, что я многого не договариваю. Это стало кристально ясно как минимум после того, как я отказался покидать рапсодию и изъявил желание продолжить, так сказать, работу на благо человечества в этой заднице дьявола. Но пока что Файерстоун старался особо жестко меня не колоть. То ли боялся спугнуть, то ли по каким-то своим соображениям. Я знал, что впереди у нас с генералом, ставшим невольным куратором проекта по возрождению рапсодии, еще много разговоров, в ходе которых он постарается вывести меня на чистую воду, ну а пока... Пока я ему здесь нужнее. А дальше... Поживем, увидим. Из задумчивости меня вывел донесшийся откуда-то аромат свежезаваренного кофе. Настоящего кофе, а не бурды из синтезатора. Вскинувшись, я увидел, как вдруг вытянулись лица всех четверых высоких руководителей на экране, послышались мягкие шаги. Я почувствовал спиной упругую грудь Скайлера, прижавшуюся ко мне сзади, и едва удержался от того, чтобы хихикнуть. Так же можно и до инфаркта людей довести, хоть бы оделась, что ли. Скайлер между тем поставила передо мной на столе исходящую паром кружку с ароматным напитком, обвила шею руками, промурлыкала в ухо. «Доброе утро». «Скай», — сдерживая так и просящуюся на лицо ухмылку, проговорил я. «Мы тут вообще-то работаем». «Мы? Ой». Девушка сделала вид, что только заметила моих собеседников на экране. «Здравствуйте, генерал. Штайн Сандерс, привет. Полковник, мое почтение. Извините, я только на секунду». «Я соскучилась. Быстрее возвращайся», — прошептала девушка мне на ухо, чмокнула в щеку и степенно удалилась, покачивая бедрами. «Вот же пакостница!» Кажется, до речи к Файерстону вернулся не сразу. Генерал откашлялся и продолжил. «В общем и целом, у меня пока все. В течение недели я пришлю человека, с которым вы обсудите поставки необходимого оборудования и материалов для восстановления Элизиума, расширения форта Буревестников и закладки нового поселка. С ним же прибудут уполномоченные лица для фильтрации желающих покинуть рапсодию. Впрочем, более конкретную информацию по этому поводу я уже отправил полковнику Джонсону. На этом не смею вас больше задерживать, господа. Спасибо за внимание и удачного дня». Файерстон покосился на меня, укоризненно покачал головой и отключился. «Я, пожалуй, тоже пойду», — засуетился Штейн. «Ваши ребята, полковник, доставили гуманитарку из Элизиума. Спасибо. Нужно заняться распределением. Удачи». Почти одновременно со Штейном отключился и Сандерс. У него хлопот тоже хватало. Собрался было распрощаться и я, но не тут-то было. «Алтай!» — предостерегающе поднял руку Джонсон, видя, что я уже почти не готов отключиться. «Неподалеку от твоего сектора ответственности дроны заметили стаю морфов. Ничего слишком серьезного. Скорпиксы, крабоиды и прочая мелочь. К сожалению, в той местности находится сильная геомагнитная аномалия, и дрону пришлось вернуться. Нужно бы побродить в тех местах, осмотреться. Не хотелось бы прозевать еще одно гнездо, или, не дай бог, логово. Я помню, что ты хотел несколько дней отдохнуть после зачистки в седом ущелье, но никого ближе сейчас нет. Займись, пожалуйста». Я тяжело вздохнул. Вот так всегда. Стоит только расслабиться, и на тебе, но работа есть работа. И дело тут даже не в контракте. Когда дело касается ксеносов, спускать на тормозах нельзя ничего. Мы уже видели на примере New Vision, к чему это в итоге может привести. Накамура уже скинул Триксу координаты. Можете выдвигаться по готовности. Это не то, что прям срочно. Вдруг хитро усмехнулся полковник, покосившись на дверной проем, в котором недавно исчезла Скайлера. Какое-то время у тебя есть. Доложи, пожалуйста, как что-то разведаешь. Хорошего тебе дня. Джонсон снова усмехнулся в усы и отключился. «И вам, полковник», – запоздало проговорил я. Я поднялся из кресла, одним глотком допил оставшийся кофе и поставил опустевшую кружку на стол. «Какое-то время есть, говорите. Что ж, кажется, я знаю, чем его можно занять». Конец. Читал Родион Нечаев. We'll be right back.